Глава 11. Шиюн бежал. Ноги увязали в раскисшей земле. Впереди маячили горы, а позади раздавалось утробное рычание и вой. Мерзкий запах разлагающейся плоти ударил в нос. Шиюн вздрогнул и проснулся. Словно продолжение кошмара, в большой спальне стояла скрюченная фигура, окруженная зеленоватым ядовитым свечением. Шиюн тряхнул головой, сбрасывая остатки сна. Но это не помогло. Фигура не исчезла, но почувствовала его движение и повернула к нему бледное, изможденное лицо. Шиюн вскочил и призвал ветер. Его порыв прошелся по комнате, сдергивая со спящих одеяло. Чудовище зашипело. Из костлявых пальцев выдвинулись длинные когти. Проснулся Джу и сразу схватился за лежавший рядом меч. Шиюн вспомнил про новое оружие и вытащил веер, едва успев им отразить атаку длинных когтей. Проснулся Хун Синь и завопил. «Спасите, Дзян Ши!» Только после этого Шиюн осознал, кто на него напал. Отбивая атаки острых когтей веером, он отступал. Ладони стали потными, и Шиюн с трудом держал деревянную рукоятку веера. На помощь пришел Джу, оттеснив Дзян Ши мечом в сторону от Шиюна, давая ему возможность прийти в себя. Двери распахнулись. Из внутреннего двора в комнату ворвались еще три светящиеся твари. Запахло кровью. Она капала с когтей Дзян Ши. В голове Шиюна мелькнула ужасная мысль. Что, если эти твари пришли с женской половины? Жива ли Ван Лин? Ужас за жизнь подруги оказался сильнее, чем детский страх перед вампирами. Шиюн выдернул кисть и написал «клинок», и рассекающая волна ударила в грудь бежавшего к нему Дзян Ши. Две половины тела упали на пол. Джу расправился со своим вампиром, и они вместе устремились к третьему. Но во дворе появились еще два бледно-зеленых силуэта. Раздался вопль, и на перерез Дзян Ши бросилась фигура в белых развивающихся одеждах. Два длинных рукава пылали ярким пламенем. Шиюн выдохнул с облегчением. Ван Лин не пострадала. Он поспешил к ней на помощь. Джу остался добивать третьего, а Хун Синь выбежал и стал стучаться во все комнаты, крича, что напали вампиры. Твари двигались быстро. Обогнув пылающую гневом Ван Лин, они бросились на Шиюна, посчитав его менее опасным. Веер срезал одному из них руку с когтями, поспевший Джу отсек другому голову. Злая от того, что Дзян Ши от нее сбежали, Ван Лин подбежала и отсекла последнему вампиру руки, подпалив на нем одежду. Живой факел заметался по двору. Шиюн бросил в него знак лезвий. Когда лихорадка боя отступила, Джу прошелся по комнатам и зажег светильники. Только сейчас Шиюн понял, что они дрались в темноте. Теперь понятно, почему зрячие заклинатели изучали зрение Ци. Для того, кто смотрит через него, нет разницы, темно вокруг или нет. Еще порадовал появившийся цвет. Пусть зеленоватое свечение испускали вампиры, но Шиюн уже давно не видел ничего цветного. Ван Лин вгляделась в лицо одного из нападавших Дзян Ши и ойкнула. «Я видела его раньше. Это один из крестьян, что в гостиницу привела Ли Вэй», — сказала Ван Лин. «А сколько их всего было?» — настороженно спросил Хун Синь. «Не знаю. Я не пересчитывала. Надо спросить циркачей. Но откуда взялись эти твари в таком количестве?» Они сложили куски вампиров во внутреннем дворе и с разрешения хозяина сожгли. От когтей двоих Дзян Ши пострадали подавальщица и служанка, что спали в комнате ближе к сараю, куда разместили крестьян. Утром они позвали Джу. Пришла пора расставаться. Но прежде чем оставить его в городе одного, стоило рассказать все, что они о нем знали. Хун Синь, опустив глаза, проговорил. «Уважаемый Джу, просим прощения, что скрывали от вас эту информацию. Но, думаю, дослушав, вы поймете, почему. Мы действительно не знаем, как вас точно зовут. Го Шен или Жень Гуй. Так к вам и еще одному господину обращался ваш хозяин Инжен. Я слышал это имя здесь. Новый властитель Золотого города?» — сказал, нахмурившись, Джу. Шиюн и Ван Лин напряглись, готовые в любой момент вскочить и отражать атаки, если советник Инджена вспомнит их первую встречу. «Да, это ваш господин. Вам стоит вернуться к нему. Он спасся от обвала и вернулся в Золотой город. Боюсь, сейчас наши дороги расходятся. Шиюн надеялся, что Джу их не оставит. Ему нравился этот воин. Он и правда напоминал ему отца. К сожалению, они стояли по разным сторонам реки и сойдутся теперь только для очередного боя, где один может убить другого. Осмотрев бывших попутчиков, Джу поднялся и ушел собирать вещи. Через полчаса он покинул гостиницу, ни с кем не попрощавшись. Возможно, знакомые имена пробудили в нем память. Может, он обиделся на них, что они скрывали правду. Шиюн почувствовал грусть и некоторую пустоту. Хун Синь, как и обещал, ушел на поиски проводника, а Шиюн и Ван Лин отправились в цирк. Циркачи устраивали представление на каменной площадке рядом с небольшим водопадом. Ветви кленов срослись тут в красный полог над головой. Под ногами шуршали опавшие листья. Зрителей оказалось немного. Жители города не носили белый. Здесь одежду подбирали к сезону. Сейчас на большинстве были одеты все оттенки коричневого, желтого и красного. О чем Шиюну рассказала Ван Лин с таким восхищением, что стало понятно. Ей очень нравится в этом городе. Она восторгалась и его кривыми тропинками из белого камня, и осенними деревьями, и тихими жителями в разноцветных халатах, украшенных замысловатой вышивкой. Циркачи ловко строили сложные фигуры из тел. Девушки скручивались в кольца, просовывая голову между расставленных пяток. Потом они ходили по кругу, балансируя на длинных шестах стопки тарелок, перекидывая их друг другу. В знак уважения к городу циркачи выбрали белый цвет, выпустив бежать по кругу белого дракона, извергающего из огромной пасти пламя из алых лент. Фокусник не выступал, да и чем он мог удивить людей, которые живут бок о бок с великими заклинателями? Внимание Шиюна привлек человек, стоящий у водопада. Рядом с ним склонился к воде и поводил рогом величественный Целин. Один из мудрецов и управителей города пришел посмотреть представление циркачей. В конце выступления все-таки появился маг и из огромных рукавов своего безразмерного халата выпустил двух бейняо. Эти, похожие на двуглавых уток птицы, взмыли вверх, после чего рассыпались искристым изумрудным туманом, накрывшим зрителей. Парочки в толпе взялись за руки. Хороший символ любви, только сейчас, перед войной, стоило выбрать другой знак. Люди разошлись, и Шиюн нашел среди артистов Ливэй. «Прости, Ливэй, что беспокоим тебя после тяжелого выступления, но нам надо точно знать, сколько крестьян прибилось к вашему цирку и где», — сказала Ван Лин. «А что случилось? Они же живут рядом с вами, могли напрямую спросить у них. Дело в том, что этой ночью несколько из них обратились в Дзянши и напали на нас». «Ужас!» — воскликнула Ливэй. «Юн, милый, ты не пострадал? Хотя такой воин, как ты, быстро с ними расправился». «Все хорошо», — написал Шиюн и поморщился. Снова она кудахчет над ним. Ливэй схватила его за руку и прижала ладонь к своей груди, словно боялась, что он вот-вот рухнет замертво у ее ног. Все это вызывало раздражение. Он не бессильный калека, чтобы так о нем заботиться. «Так сколько их было? Боюсь, эта зараза расползется по всему городу», — прервала заботливое щебетание Ван Лин. «Я не считала. Они все одинаково грязны и бледны. Различать их было трудно. Вчера я привела в гостиницу шестерых, но остальные отправились бродить по городу в поисках жилья и работы». «Так они мне сказали», — ответила Ливэй. «Нужно сообщить об этом местным охотникам за нечистью. Мы слишком плохо знаем город, чтобы обыскать тут все закоулки. Но где вы подцепили эту пакость? Не думала, что они бродят такими большими группами». «Послушай, а ты права. Они встретились нам у старой дороги, недалеко от того места есть тропинка, ведущая к заброшенной деревне. Той, где расплодились дзянши? Да, но где они смогли взять лошадей, чтобы выбраться оттуда? Жуть какая! Но это наша вина. Я сейчас пойду к Сунфую, и мы вместе сходим к великому мастеру Белого города. Сообщим об угрозе. Не волнуйтесь». «Отлично. Ну а мы пойдем обратно в гостиницу. Нас там Хун Синь должен ждать». «Уезжайте. Так жаль, я буду очень скучать. Я верю в судьбу и в то, что наши дороги еще пересекутся». Ливэй обняла Шиюна, уткнувшись ему лбом в грудь. Потом нехотя отпустила и обняла Ван Лин. После чего резко развернулась и пошла в сторону шатра владельца цирка. Они вернулись в гостиницу. Тут их действительно ждал Хун Синь. Он сидел в ресторане и ел лапшу. Рядом с ним расположился смуглый немолодой мужчина с длинными белыми усами, которого Ши Юн видел около водопада вместе с Целином. Одет он был, как все местные, пестро. Зеленые штаны, бордовые шиньи, расшиты золотыми листьями. «Познакомьтесь, мои друзья, это Хуэйнэн. Он возвращается в тайный приют и готов взять нас с собой», — сказал Хун Синь. Ши Юн поклонился мудрецу. Тот в ответ лишь слегка качнул головой. Ван Лин также склонилась в поклоне, но на нее мудрец не обратил никакого внимания. «Когда мы отправляемся в путь?» — спросила Ван Лин. «Сейчас», — сказал Хуайнэн и поднялся. Ван Лин и Хун Синь бросились из-за стола. Хуайнэн медленно прошел к двери. Ши Юн поспешил за ним, надеясь, что друзья не задержатся в гостинице долго. Действительно, они успели их догнать у ворот города. Их привез Си Джи. От дорожного мешка Хун Синя пахло едой, а Ван Лин захватила из гостиницы вещи Ши Юна. Но им пришлось задержаться. Хуэйнэн вывел из-под навеса Целина, а вот Ши Юну ехать было не на чем. Денег купить лошадь у них не было. «Я не могу купить тебе лошадь или привезти еще одного Целина. Они служат только мудрецам. Но за городом я позову одно существо, и если ты ему понравишься, поедешь верхом». «Нет, побежишь за нами», — сказал Хуэйнэн. Они вышли за ворота, и Хуэйнэн достал бамбуковую дудочку. Аккуратно подул в нее, но звука никто не услышал. Зато крик, который последовал после этого, услышал бы даже глухой. Перед ними явился небольшой дракон с желтой чешуей. Он облетел вокруг Хуэйнэна, тот флейтой указал на Ши Юна. Дракон мелодично запищал, забарабанил лапами и замер, ожидая чего-то. «Это Цюню», — подсказал Хун Синь. «Он любит музыку». Ши Юн задумался. Спеть он не может, музыкальных инструментов у него нет. Что же делать? Дракон разочарованно зашипел и громко заверещал. Ши Юн вытащил перо и быстро написал. «Музыка. Звучит мелодия. Та колыбельная, что Ши Юн слышал от сестер лисичек в городе Йокаев». Дракон радостно взвизгнул и подставил спину, приглашая прокатиться. «Едем», — скомандовал Хуэйнэн. Музыка играла всю дорогу. Без нее дракончик начинал верещать и останавливался. Путь дошел до развилки. В сторону уходила заваленная листьями и ветками дорога. Деревья сомкнули ветки над ней, с трудом пропуская свет. Местами этот плетенный потолок провисал до самой земли. «Кажется, это место, где циркачи встретили группу Дзянши?» — сказала Ван Лин, разглядывая заброшенную дорогу. «Похоже на то. Там дальше должна быть тропинка к проклятой деревне, если я правильно понял. Может, не все вампиры сбежали из деревни? Стоило бы это проверить и добить оставшихся». Идея Ши Юну не понравилась, но он посмотрел на проводника. Тот склонил голову на бок и рассматривал заброшенную дорогу. «Значит, ваши друзья привели Дзянши в город отсюда?» — наконец спросил он. Ши Юн кивнул. Ван Лин сморщилась. Ей не понравился обвинительный тон в голосе Хуэйнэна, но спорить она не стала. Хуэйнэн повернул Целина и отправился вскачь по заброшенной дороге. «А он не утруждает себя разговорами», — буркнула Ван Лин и поскакала следом. От веток пришлось постоянно прогибаться, но скоро они увидели тропинку. Хун Синь слез и нашел на кустах длинные лошадиные волосы. Рядом лежали два обескровленных трупа, судя по одежде, наемники из Красного города. Наверное, никогда раньше не были в этих краях и не знали про гнездо Дзянжи поблизости. Стало понятно, как вампирам удалось раздобыть лошадей для своих повозок. Они поехали дальше. Сердце Ши Юна сжималось от неприятного предчувствия. Местность вокруг казалась мрачной и неприветливой. Ветки тянулись к путникам, корни лезли под ноги животным. Деревня оказалась не такой, какой ее ожидал увидеть Ши Юн. Он рисовал у себя в голове страшные развалины, по которым бродят сутулые, мерцающие зеленым светом вампиры. За деревьями же оказалась большая деревня. Аккуратные белые домики с черепичными крышами, маленькие мостики над каналами с чистой водой. Деревня выглядела уютно и обжитой. Листья с дорожек были сметены. У домов стояли катки с последними осенними цветами. Кое-где сохло белье. За деревней выше виднелись квадратики полей, готовых к зиме. Навстречу всадникам вышла девушка. Увидела незваных гостей и, закрыв рот рукой, бросилась к домам. «Странно, не похоже на гнездо вампиров», — сказал Хунсинь. Скоро из всех домов начали выходить люди. Одеты они хоть бедно, но в чистую одежду. Единственное, что их объединяло — изможденный вид. Бледные лица, валившиеся глаза и щеки. Шиюн поежился от голодных взглядов, которые устремила на него эта толпа. Все схватились за оружие. Атмосферу деревенской безмятежности смыла волна страха. Раздался быстрый топот, и толпа разошлась в стороны, пропуская низенького толстячка. Тот, увидев гостей, заметно смутился. Красное от бега лицо покраснело еще больше. Толстячок поклонился и развел руки в приветственном жесте. «Не обижайте моих подданных, они не причинят вам зла. Они дзянши, несколько из них напали на людей в Белом городе», — сказал Хуэйнэн. «О, это мой недосмотр. Понимаете, они воспользовались случаем и смогли сбежать от моей заботы. Но больше такого не повторится. Пройдемте в дом. У меня есть прекрасный чай, и я вам все объясню». «Нет, кто ты?» — прервал Хуэйнэн толстяка. «О, я местный староста. Меня зовут Ли Джун. Все эти бедняги под моей заботливой рукой живут тихо, мирно, никому не мешая. Не стоит обижать этих бедолаг. Они невиновны в своей судьбе». Ли Джун говорил и рукой гладил пряжку на поясе. Толпа вампиров подходила все ближе. Шиюн видел, как разгорается вокруг них зеленоватое сияние. «Мы не можем оставить гнездо вампиров под Белым городом», — сказал Хуэйнэн. Тут же в старосту деревни полетел смерч, сваливший его на землю. Прыжком Ли Джун поднялся. Лицо его побелело. Он рукой сжал пряжку на поясе и заорал. «Убейте их!» Дзянши с диким воем бросились вперед, выставив перед собой руки с удлиняющимися когтями. Ван Лин спрыгнула с Сиджи и бросилась в бой. Ши Юн снял шляпу и метнул ее в ухмыляющегося старосту. Железный диск врезался в горло Ли Джуну. Ши Юн ожидал фонтан крови, но вместо этого голова отлетела в сторону, а потом поднялась в воздух, хлопая ушами. «Хитобан!» — закричал Хун Синь и вытащил из седельного колчана арбалет. Он прицелился и выстрелил. Голова дернулась и ушла в сторону, а затем полетела, оскалив зубы, на Ши Юна. Следующая стрела пришлась прямо в глаз, и голова свалилась, покатилась по земле. Тело старосты рухнуло. Рука, сжимающая пряжку на поясе, разжалась. Вампиры, поняв, что теперь они свободны, бросились к телу бывшего хозяина. Ван Лин же начала выкашивать их мечами и поджигать огнем. Ши Юн бросился к ней, нарисовав знак огня, а потом достал веер и срезал им ближайшему дзянши голову. Сейчас, при свете дня, среди милых домиков этой деревни, вампиры вовсе не казались такими жуткими тварями. Их было много, но гнев они переключили на того, кто держал их в подчинении. Они жаждали разорвать его тело на мелкие кусочки. Ши Юн снова ударил по толпе дзянши огнем. Живые факелы заметались, а потом рухнули на сухую листву. Горьковатый запах горящих листьев смешался с запахом горящей плоти. С неба ударили острые иглы льда, пробивая тела вампиров насквозь. Похоже, их проводник оказался не так прост. Ши Юн, отбиваясь от острых когтей веером, писал все новые знаки лезвий и огня. Он почувствовал, как мир вокруг выцветает, возвращая его во тьму. Ци заканчивалась. Звуки стали четче. Он все еще мог сражаться на слух, как раньше. Собрав остатки ци, он написал последний знак, направляя его в сторону врагов. Тут в голове раздался высокий звон, лопнувшей струны, и зрение вернулось. Дракону удалось выбраться из клетки. Ши Юн тут же соединил знаки клинка и огня и запустил огненные клинки в толпу оставшихся на ногах вампиров. Несколько из них развалилось на куски, но остался еще десяток. «Хватит», — сказал Хуэйнэн и щелкнул пальцами. Тут же оставшиеся вампиры взорвались, забрызгав все вокруг черной кровью. «Почему вы сразу так не сделали?» — возмутилась Ван Лин. Рукава ее тлели. Но ее вопрос остался без ответа. Правда, любопытный Хун Синь решил повторить его, подозревая, что мастер не считает нужным отвечать невоспитанной девчонке. «Уважаемый, вы очень сильны. Что помешало вам сразу прекратить бой? Тогда я не увидел бы, на что вы способны в бою». Ван Лин за спиной у мастера надула щеки и задрала нос, изображая самодовольного Хуйнена. После битвы Хун Синь подошел рассмотреть тело Хитабана. Читал о них, но никогда не видел. Их головы ночью оставляют тело и улетают на охоту. Удивительные существа. Но как он смог приручить целую деревню вампиров? Возможно, он действительно был их старостой. Хитабаны могут долго маскироваться среди людей. Достаточно быть осторожными, — пожал плечами Хуйнен. Все умерли и обратились, а он остался единственным, кого не взяла человеческая болезнь, — хлопнул себя по лбу Хун Синь. Но с чего они стали его слушаться? «Пряжка», — написал Ши Юн. Хун Синь осторожно снял с пояса Хитабана пряжку. Та была из кости, на которой мастер вырезал два иероглифа — подчинение. «Интересно, этим можно только вампирами управлять?» — сказал Хун Синь. «Не возражаете, если я заберу эту пряжку для изучения?» Они стояли около серебристого озера. По его поверхности шла узкая тропа из ракушечника. На другом конце озера с горы падал водопад, и водяной туман от него скрывал берег. «Я привел вас к тайному монастырю, как и обещал», — сказал, спешившись с Целина Хуэйнэн. «Так идемте дальше. Ужас, как хочу есть», — сказала Ван Лин. «Дальше могу пройти только я и тот, кого я назову своим учеником». «Разве вы не можете взять нас троих в ученики?» «Я беру в ученики только мужчин». «Значит, нам придется оставить тут Ван Лин одну?» Это Хун Синь не смог подобрать слово. «Я не учу Йокаев. То, что ты не человек, очевидно для меня». Все посмотрели на Ши Юна. Получается, только он один может стать учеником Хуэйнэна. Но стоит ли это расставание с друзьями на неопределенное время? «Ши Юн, ты молод. В тебе я вижу потенциал. Станешь ли ты моим учеником? В монастыре у нас огромная библиотека знаний, которые собирали воины по всему миру. Боевые техники, недоступные простым смертным. Один из сбежавших учеников нашего монастыря стал учителем нового властителя Золотого города. А его мощь вы знаете, но это лишь крохи, так как он получил эти знания из третьих рук, от незакончившего полное обучение». Ши Юн посмотрел на друзей и взялся за кисть, чтобы написать вежливый отказ. Ему льстило, что такой мастер хочет взять его в ученики, и эти знания весьма помогли бы в борьбе с полудемоном. Но бросить друзей... Нет, он не может так поступить. «Не смей отказываться, Ши Юн Сюн!» — закричала Ван Лин. «Не будь лягушкой на дне колодца. Такое предложение — счастливый случай для тебя, да и для нас тоже. Когда ты выучишься, у нас будет больше шансов одолеть Инджена. Не переживай за нас, мы не дети. Я отправлюсь к своему жениху и подожду тебя там. А Хун Синь поживет с нами. Думаю, он не откажется. Дом большой». «Но ждать, возможно, придется долго», — написал Ши Юн. «Ничего, мы тоже займемся тренировками. Я заставлю этого толстого лиса растрясти свой жирок». «Хм, госпожа, это довольно грубо», — сказал Хун Синь. «Но я согласен. Вам нельзя упускать такой шанс. Я много читал про этот монастырь, и если хотя бы половина правда, то это сильно поднимет вашу цену». Ши Юн понимал, что друзья правы. Но его тревожила долгая разлука с ними и полная неизвестность того, что его ждет. В ухо зашипели. «Не будь идиотом, соглашайся!» Это выбравшийся из клетки дракон снова начал свою погоню за силой. Ши Юн повернулся к мастеру и поклонился. Тот указал на тропу и пошел вперед. Целин поскакал с ним рядом. Ши Юн повернулся к друзьям, на прощание махнул рукой и пошел следом за новым учителем. Он чувствовал взгляд Ван Лин в спину. Жаль, что мастер не захотел брать ее в ученицы. Она более достойна стать воином, чем он. Ши Юн вступил на дорогу из ракушечника. И тут же мир вокруг померк. Он остался в полной темноте. Зрение Ци больше не помогало. Ши Юн почувствовал, как тропа, словно вампир, высасывает из него силу. «Что ж, как ты понял, прохождение этой тропы — испытание для претендента в ученики. Тебе понадобится вся твоя ци, чтобы дойти до ворот тайного монастыря. Надеюсь, я не ошибся в тебе», — сказал где-то рядом Хуэйнэн. Ши Юн прислушался и пошел туда, где шумела падающая вода, аккуратно ставя ноги на камни. Каждый шаг давался все тяжелее, словно кто-то невидимый хватал его за ноги и не пускал дальше.